У Берда глаза на лоб полезли. Если и раньше он считал, что Спиранский, этот баловень судьбы, крайне нерачителен в тратах, то сейчас суммы, обещанные только лишь одному Эвансу, шокировали. Этот изобретатель, о котором Чарльз Берд узнал, только когда тот прибыл в Петербург, и доброжелатели сообщили о приезде англичанина, вовсе не имел отношения к паровым машинам. Как к двигателям, Оливер Эванс был специалистом по производству паровых машин в текстильной отрасли. «Это за что, позвольте спросить, вам так платят?» – возмутился Фултон. Он-то прибыл за свои. Не было ранее никаких приглашений. Можно сказать, что изобретатель несколько разочаровался в революции, и сейчас ему вот такая Франция не особо нравилась. Он становился сторонником реставрации монархии, ну, или некоего единовластия. Вот и сбежал, посчитав, что лучше в Россию, где производят пароходы. «А вам не обещали денег и не дали ничего?» – с удивлением спросил Джон Фитч, уже поняв, что не он один получил большие деньги сразу, и пока еще вовсе ни за что. «Я, признаться, прибыл по собственной воле и были свои причины», – замялся Фултон. Роберт Фултон не хотел признаваться, что живет или уже жил во Франции, где вдохновлялся идеями республики и строительства нового справедливого мира. Скажи он об этом сейчас, и, может быть, тот же Эванс окажется столь ярым английским патриотом, что сразу же полезет в драку. Да он и сам бы ударил себя же, но прежнего. А вы почему молчите? Если не составит труда, представьтесь, пожалуйста, сказал Фитч, перехвативший роль модератора встречи у Берда. Ричард Тревитик, господа. Прошу простить меня за неучтивость. Я инженер и тоже увлекаюсь паровыми машинами, скромно признался Тревитик. Сейчас именно он менее известный и прославленный изобретатель, у которого идей было немного, а очень много, вот только с реализацией проблемы. Он уже успел прослыть прожектором. И да, ему также полагались подъемные и не меньшие, чем остальным. Вот только об этом Ричард, страшась таких огромных сумм, не хотел рассказывать. Мужчине все еще не верилось, что его отпустили из Ливерпуля и что не обманули по приезду, выдали деньги. Господин Гаскоин включил какие-то свои связи, смог найти Тревитика и пригласить его в Россию. Все изобретатели, кто больше времени, кто меньше, не могли добиться выезда из столицы. Во время тех попыток выбраться из Петербурга, что уже осуществлялись мужчинами, их просто разворачивали гвардейцы на выезде, без объяснения причин. Вообще, создавалось впечатление, что изобретателей либо вынуждают уехать из России, либо к чему-то принуждают, скорее всего, к сотрудничеству на невыгодных условиях. Второе, как показывает сам факт разговора с промышленником Бердом, более вероятно. Господа, прошу вас услышать меня. Если вам заплатили такие деньги, то я готов вернуть долг. Кому? Мистеру Спиранскому, если я правильно понял, тем более, что нынче он устраивает свою карьеру военного. Побаловался и все. Знаете ли, он увлекающаяся натура. Берд делано рассмеялся. Вчера одно, после забыл о начинаниях и уже отправился развлекаться на войну. Разве так дела делаются? На поверхности именно так все и выглядело. Куда ни посмотри, в какой вид деятельности, везде так или иначе, но обозначился Спиранский. А такое разбазаривание сил чаще всего связывают с прожектерством, даже авантюризмом. По сути, что путало мысли прибывших изобретателей, это так и было. Вот только пароход-то ходит по реке, грузы перевозит. Второй корабль на паровой машине, как многие утверждают, уже собираются спустить на воду. Пусть не придется работать со Спиранским или с этим мужиком Кулибиным, но осмотреть судно хотел каждый из собравшихся. Может, только в меньшей степени Эванс. Господа, чем могу быть полезным? В отдельном кабинете в ресторане «Астория» появился представительного вида мужчина. Он был еще достаточно молод, имел стройную фигуру, словно воин, а взгляд с хитрецой, глубокий и решительный. «А вы кто?» – спросил на русском языке Берд. «Ну как же, господин Чарльз Берд, вы меня не знаете. Впрочем, я не обидчив. Позвольте отрекомендоваться, господа, Янош Крыжановский, я волей случая хозяин всего этого ресторана и не только его. Ах, прошу простить меня, несколько приврал, конечно, хозяин тут господин генерал-майор и действительный статский советник Михаил Михайлович Спиранский. Янош, бывший бандит по кличке Барон, был сама любезность и сиял лучезарной улыбкой. Что говорит этот человек? Он упомянул Спиранского, спросил на английском языке у Берда Джон Фитч. Мсье Фитч, я правильно понял, перешел на французский язык Янош. Удивительно, что меня тут, за тысячи миль от моего дома, знают в лицо, усмехнулся Фитч. Или весь Петербург, это одни шпионы, и все знают о нас. На самом деле здесь и сейчас сработал господин случай. Барон был случайно в Астории, случайно же, без особого интереса спросил у управляющего о ситуации, произошедшем за неделю, о сплетнях, и тот ничего существенного не рассказал. Янош Крыжановский уже садился в свою новую карету, как его нагнал человек и попросил вернуться. И по возвращении барона в Асторию Половой, знающий английский язык и обслуживающий господ из Англии, стал рассказывать удивительные вещи. После недолгих раздумий, Янош решил действовать. Выслушав доклад Полового, стало понятно, что Берт, человек, за которым Спиранский просил присмотреть, умудрился найти административные рычаги и сейчас пробует давить на людей, которые нужны Михаилу Михайловичу. Опять получается, службу запорол, лишь изредка отправлял людей посмотреть на мастерскую Берда, но не увидел там особых изменений, так что и позабыл о задании. «Вы не могли бы оставить нас?» — на французском языке спросил несколько начавший нервничать Чарльз Берд. «Как вас, Крыжановский?» «Крыжановский. И безусловно, я вас оставлю. Удобство наших гостей — это главное, к чему нужно стремиться», — улыбался барон, и, словно Берда и не было вовсе, обратился к присутствующим. «Господа, не знаю, где вы остановились, но номера гостиницы «Астория» в вашем полном распоряжении. Питание и проживание за счет заведения, можете обедать в ресторане, или же вам принесут все, что не попросите, в номер. Прошу простить меня, господа, но если нужда будет, то и приведут кого угодно. А еще я свяжусь с секретарем канцлера Безбородко и посодействую выправке вам документов. Далее предоставлю кареты высочайшего удобства и охрану, дабы вы могли быстро и с удовольствием отправиться в Нижний Новгород. Мне в Надеждево, поспешил сообщить Эванс. Как будет угодно, сударь, сказал Янош и собрался уходить. Нужно дать распоряжение охране, чтобы организовали слежку за Бердом и взяли под полную опеку изобретателей. Вы забываетесь. Вы знаете, чьи интересы я представляю, выкрикнул Берд. Могу ли я переговорить с вами, сударь? Сохраняя невозмутимость, спросил Янош. Не говоря ни слова, Чарльз Берд встал и вышел из кабинета. Следом, не забыв извиниться перед гостями, отправился и Янош. Вы, Берд сразу попытался выказать возражение и начать угрожать. Хех, не особо сильный удар предпринимателю под дых придал промышленнику смиренности. Уходя на войну, господин Спиранский оставил мне все нужные письма и наставления, там есть даже указание о возможности обратиться к самому канцлеру, который дал согласие содействовать в сложных делах, есть и другие лица. Янош поднял за подбородок скрюченного Берда. «Ты понял меня, или нужно спалить дом, твой заводик, тебя пристрелить?» «Нет-нет, все понял», — прохрипел Берд. «Пошел отсюда, купчишка ангельский», — сказал Янош, бывший в этот момент, скорее, бароном, управляющий всеми ресторанами Петербурга и частью заведения общепита в других городах, дождался, когда Берд пойдет прочь, нацепил на лицо улыбку и пошел обхаживать изобретателей. Париж, 26 мая 1798 года, восседая на белоснежном коне, подаренном благодарным народом Ирландии, в сопровождении верного соратника Мюрата, дивизионный генерал Наполеон Бонапарт являл собой некое воплощение старины глубокой, той старины, когда Париж был лютецией, а решения принимались там, куда рвутся русские, в Риме. Триумф, как это было в Древнем Риме, вот чего желал генерал. Но Бонапарт, как человек, желал куда как большего. Два дня назад Бонапарт сошел с палубы брига на французскую землю в порту Бреста и сделал это максимально непримечательно. Мало того, что корабль был явно не под стать великому победителю англичан и национальному герою Ирландской республики, так и одет Наполеон был неказисто, в потрепанный капральский мундир. Но были и демаскирующие явления. Это багаж. 63 коробки багажа не могут принадлежать капралу, как и два кольца с большими бриллиантами на руке, а еще шпага, она была золотая. Между тем, во всем городе Бресте был переполох, и никто не обращал внимания на генерала Бонапарта или на человека, который явно не соответствует тому, во что одет. А в стороне, на центральных причалах порта, разгружались уже два линейных корабля, пять транспортных, еще и три фрегата. Это были воины, которые не просто отличились в боях за Ирландию, а теперь лично преданы Наполеону. Да весь ирландский корпус нынче предан корсиканцу. Но всех взять не получалось. Это целая большая операция. Да и такой десант может очень сильно всполошить разные политические силы, даже те, которые сейчас за Наполеона. В Ирландии он сделал уже все, что нужно, но на все запросы и возражения лишь один ответ – оставаться на месте. Между тем, Белфаст был взят, как и все остальные города Ирландии. Теперь идут политические игры среди появившихся ирландских элит. Бонапарт не стал в это вмешиваться. Он почти уверен, что ирландцы не договорятся между собой, и тогда сами запросят к себе варягов. Быть во главе Ирландии? Нет, Наполеон уже хотел большего. До отбытия в Брест генерал смотрел на море, называемое Ирландским. Какое расстояние по прямой от Дублина до Ливерпуля? 200 километров? Чуть больше. В Северном проливе почти нет английских кораблей. Можно было обогнуть Ирландию и почти безболезненно подойти к Ливерпулю, промышленному и важнейшему английскому центру. Да если разрушить предприятие в этом английском городе, пути не захватывая его, можно нанести Великобритании такой ущерб, что они завоют и согласятся хоть бы и своего короля казнить, да республику построить. Правда, чести ради следует сказать, что в последнее время англичане что-то затевали на море именно в районе Ливерпуля. Но есть же французский флот, пора уже бить бриттов и в морских сражениях. Но нет, директория отказала в кораблях. Мало того, отзывался и тот флот, на который периодически опирался Наполеон при захвате и освобождении прибрежных городов. Скорее, флот не отзывался, иногда даже появлялся в зоне видимости у берегов Ирландии, но флотские не шли на контакт, они все больше искали англичан для морского сражения. Таким образом, французский корпус оказывался почти что без снабжения. По провизии там все в порядке. Что-то захватили у англичан, немало получили в ходе реквизиции в английские латифундии, сами ирландцы привозят еду. А вот вооружение. С порохом туго. Слал ли Бонапарт письма в Париж, каждодневно, настолько часто, что уже скоро считал себя униженным ответным молчанием со стороны директоров. Вот и наступила точка кипения. Прибыл генерал без приказа во Францию. Получается, что он преступник, дезертир. Что происходит в городе? Поинтересовался Наполеон у одного из грузчиков в порту Бреста. Говорят, что собаки собрались атаковать город, сказал полуголый мужик, весь измазанный в грязи, словно специально в ней катался. В планах Бонапарта был быстрый марш к Парижу, чтобы кавалеристы славного Мюрата скакали во все города по дороге и там выкрикивали, что сам Наполеон, победитель англичан, едет через их селение. Мало того, специальные люди брата Наполеона, Люсьена Бонапарта, председателя Совета 500, уже подготовили воззвание к народу и армии, которые начнут читаться в Париже, Нанте и других городах, как только Наполеон войдет в столицу Франции. Директория не понимала, что творится. О прибытии Наполеона знали только два директора, Эммануэль Сиес и Пьер Роже Дюка. Они уже как месяц вели переписку с Бонапартом и решали многие вопросы с его братом Люсьеном. Эти два директора, как только станет известно о приближении Наполеона, должны были подать в отставку, а в обязанности Люсьена Бонапарта входило всяческое препятствование быстрым решениям Совета 500. В планах было еще принудить подать в отставку Барроса, и это будет сделано, как только часть офицеров Бонапарта прибудет в Париж. Еще были розданы офицерам-заговорщикам адреса и имена тех членов Совета 500, кто слишком печется за республиканский порядок. Вот их и объявит главарями несуществующего якобинского заговора. Может вам, генерал, нужно было остаться в Бресте и возглавить оборону города, найдя удобный момент, когда Наполеон пребывал в радостном настроении, спросил Мюрат. Нет, мой будущий маршал. Нет, жестко и решительно ответил Бонапарт. Как бы это странно ни звучало, но некоторое поражение французов под Брестом только помогло бы Наполеону. Это дало бы еще один весомый аргумент в пользу того, что Франция ослабла и сильна только им, генералом Наполеоном Бонапартом, стремящимся стать первым консулом Франции. Ширер, это бездарности конъюнктурщик, проиграл русским важнейшие сражения, Венецию сдали русскому десанту. Сами венецианцы ждали русских дикарей, которые прибыли только лишь на конях и получили миллион отступных, чтобы не грабить город. На фоне никак не решаемых продовольственных задач, Бонапарт становится героем и спасителем Франции. Но они, решил настоять Мюрат, город не возьмут, нет у них столько сил, чтобы брать Брест. А флот? Тут и я бы не помог ничем, нехотя сказал Наполеон и потребовал от Мюрата этой темы более не касаться, а сконцентрироваться на одной задаче, взятии власти во Франции в его, Наполеона, руки. Генерал Бонапарт сознательно жертвовал частью кораблей, да и городом, который, скорее всего, подвергнется бомбардировке. На фоне событий в Бресте, которые, судя по всему, вот-вот произойдут, позиции генерала будут только улучшаться по мере ухудшения положения Бреста. Париж, констатировал Мюрат. «Мой народ», – величественно произнес Наполеон, наблюдая, как толпы людей рассыпались вдоль дороги в самом начале городских построек. Его уже приветствовали, как героя, как человека, которому сейчас можно все. «Кто это?» – всполошился уже считающий себя маршалом Мюрат. Навстречу Наполеону и тем кавалеристам, которые его сопровождали, скакали не менее 100 всадников, а впереди всех директор Лазар Николя Маргериткарна. Бонапарт знал этого директора, встречался с ним уже в Генуе, и тогда они чуть не поубивали друг друга. Карна имел характер и решимость, этого не отнять, потому и Бонапарт приготовился противостоять Лазару Николя, пусть даже и вооруженным способом. Преимущество в силе на стороне Наполеона. Хотя, о чем это он? Если начнет вот здесь и сейчас сражение, то запланированный государственный переворот может и не состояться. Гражданин Бонапарт, от имени республики, я требую остановиться. Спешьтесь и проследуйте за мной. Вы нарушили приказ, самовольно оставили расположение войск, распылялся Лазар Карна, также готовый проливать кровь. Офицер, ваше имя? Игнорируя Карна, обратился Наполеон к полковнику, который сопровождал директора, наверняка он же и командовал кирасирами. Жак Лок Савье Эвартин Лежережье, скороговоркой выпалил офицер. «Сопровождайте меня, бригадный генерал», сказал Бонапарт, моментально повышая в чине бывшего полковника. И была какая-то магия в его словах. Наполеон Бонапарт уже интуитивно чувствовал подчиненных ему офицеров. Он говорил таким тоном, уверенным, жестким, бескомпромиссным, что не оставалось и доли сомнения и даже мысли в неправильности или ошибочности сказанного. Режье посмотрел на Карна и демонстративно подвел лошадь Наполеону, размещаясь подле него по левую руку. «Вы совершаете ошибку, генерал», выделяя каждое слово, сказал Лазар Карна. «Я бросил жребий и перешел свой Рубикон, гражданин бывший директор», ответил Наполеон и направил коня прямо в строй кирасир. Кавалеристы не только расступались перед генералом, готовым стать больше, чем популярным военачальником, солдаты присоединялись к кавалькаде пока еще бунтовщика. На пути к дворцу Сен-Клу, где проводилось совместное заседание Совета 500 и Совета старейшин, а также присутствовали два директора Гая и Мулин, восторженные толпы парижан встречали победителя, надежду Франции, блистательного генерала Наполеона Бонапарта овациями и другими проявлениями радости. В Сен-Клу ситуация изменилась. Сам дворец был оцеплен солдатами, и внутрь не пускали никого. «Стойте, гражданин!» – скомандовал капитан-пехотинец. «Кто старший офицер?» – спросил Мюрат после непродолжительной паузы, пока Наполеон молчал и непонятно почему тянул время. Генерал Бонапарт же волновался. Нет, он не хотел никоим образом показывать свое волнение, однако, сейчас он готовился уничтожить республику. Но, что больше напрягало сознание генерала, он претендовал на то, чтобы, по сути, стать королем. Вбиваемые столетиями триггеры, что быть монархом может только тот, кто достоин этого по праву рождения, не ушли из голов французов. Бывало ли такое, что почти что безродный человек занимал трон? Да, но это предание старины глубокой. Бонапарт встряхнул головой, вновь принял надменный, как сказали бы, королевский вид. Он решил, пути назад нет, все линии пересечены. «Я и есть старший офицер», — отозвался капитан, который перегораживал путь всего с десятком солдат. «Требую отойти от дворца не менее чем на 100 шагов. В противном случае я прикажу солдатам открыть огонь». Генерал Бонапарт смотрел на капитана и видел ту решимость, отвагу, а также верность долгу, которую сам генерал ценил в солдатах всего лишь чуть меньше, чем личную преданность ему, их командиру. Он должен стать таким человеком, пусть консулом, или это будет называться иначе, чтобы сильные духом и преданные долгу шли за ним. И он справится, в этом Наполеон уже почти уверен. И вы готовы умереть за тех, кто нарушил конституцию, кто признавал выборы только тогда, когда имел в них большинство? С неподдельным любопытством спросил Наполеон. Капитан молчал, но его глаза говорили о том, что внутри бушевали эмоции, что он проклинал то обстоятельство, что сейчас стоит и угрожает генералу, который смог ударить в самое подбрюшье Британской империи. Освобождение от англичан Ирландии пусть и освещалось в прессе скупо, но сам факт не утаишь. Это вызвало у офицеров и солдат уже забытое воодушевление. Умирать за республику становилось нелепостью от того, что сама республика под властью директоров становилась нелепой. Во всем обществе созревала потребность нового знамени, новой цели, очередных успехов. И это мог обеспечить только удачливый и решительный военачальник, а не адвокаты с литераторами у власти, способные затуманить головы и убедить, что заплесневелый хлеб – это свежайшая выпечка. «Только не убивай его», – бросил через плечо Наполеон. Мюрат резко бросил коня вперед и выверенным ударом тыльной стороны сабли свалил капитана. У выполнявшего свой долг офицера проступила струйка крови, стекающая от лба к прикрытым глазам. Но было понятно, что капитана не убили. Три солдата подхватили своего командира и аккуратно усадили чуть в стороне под раскидистым деревом. Наступила пауза, когда ожидалось, что солдаты откроют огонь, но этого не произошло, и скоро кавалькада кавалеристов влилась во дворик перед дворцом Сен-Клу. Ничего не говоря, Наполеон спрыгнул с коня и решительно зашагал в сторону дверей, ведущих в галерею, в конце которой располагался зал заседания Совета 500. Внутри дворца все бурлило. Крики слышались уже на входе в здание. Приходило понимание, что просто договориться не получится, но была необходимость обойтись без смертоубийства. Даже последний негодяй, если он умирает за хоть какую идею, становится сакральной жертвой и превозносится толпой. Наполеон решительно дошел до последней двери, за которой уже находились депутаты, и остановился. Генерал Бонапарт стоял, не поворачиваясь за спину, чтобы не показать своей обеспокоенности. Между тем он ждал, когда большая часть сопровождавших его героев ирландской кампании догонит своего генерала. Выждав чуть более минуты, генерал сделал большой вдох и решительно распахнул двери. «Предатель! Не допустим диктата! Нет узурпатору!» — кричало большинство депутатов. В большом зале было не менее 200 человек, явно меньшее количество, чем должно быть. Наверняка сработали те солдаты и иные участники государственного переворота, которые останавливали депутатов по дороге к Сен-Клу или же забирали прямо из постелей, своих или шлюх, врываясь в бордели. Были и те, кто понял, что происходит, и решил остаться в сторонке от событий. И таких было немало. К власти дорвались люди, среди которых смельчака и идейного нужно было поискать. Чуть в стороне от толпы, прислонившись к стене, сидел брат Наполеона Люсьен Бонапарт, его лицо было разбито и обтекало кровью. Были и другие люди, которые явно подверглись насилию. Сторонников Наполеона и вообще перемен во Франции оказалось в Совете 500 не так чтобы много, так как депутаты понимали, что их власти приходит конец, и тогда могут многое припомнить, многого лишить, главное, богатой жизни. «Что вы себе позволяете? Вы нарушаете Конституцию!» — кричали Наполеону. «Я? Но это вы нарушили Конституцию 18-го Фруктидора, вы ее нарушили 22-го Флориаля, всего 15 дней назад. На Конституцию все ссылаются, но она всеми была нарушена, ее уже никто более не уважает. Конституция может существовать только тогда, когда ее защищают штыки французских солдат», — кричал Наполеон. Приведены реальные слова, близкие по тексту. С криками «Вне закона!» толпа не менее чем в 40 человек кинулась к Наполеону. Намерения депутатов были очевидны. Наполеона собирались бить. Подобная сцена могла бы напомнить убийство Цезаря в Римском Сенате. Но было одно обстоятельство. Тогда Цезарь был без своих верных воинов. Нынешний французский Цезарь привел солдат. Бонапарт силился не показать эти несомнения, но его ноги сами сделали несколько шагов назад. Тех шагов, которые он никогда себе более не простит, тем более не простит он тем людям, которые заставили его пошатнуться. Между тем Мюрат повел своих солдат в атаку. Нет, никто не собирался здесь и сейчас убивать, но вот вразумить депутатов кулаками и прикладами следовало. Опытные и бесстрашные воины, солдаты, пусть пока не империи, но Великой Франции, били депутатов, не сомневаясь в правильности своих поступков. Солдат сомневаться не должен. Через 10 минут Наполеон Бонапарт, взирая на сменивших гнев на покорность депутатов, спросил у Мюрата: «Какой сегодня день, напомните, маршал Франции?» «6-го Прериаля, первый консул Франции», — отвечал Мюрат. «Брест, Франция. 26 мая 1798 года. Горацио Нельсон изводил себя, когда приходилось бездействовать, пребывая на стоянке английского флота в Гибралтаре. Даже присутствие возлюбленной Эммы Гамильтон не всегда радовало. Но не будь ее, контр-адмирал мог бы и вовсе сойти с ума. Беременная Эмма, бывало, закатывала истерики. Для нее жить практически в двух комнатах в военном городке было неприемлемым. Но Нельсон не отпускал от себя возлюбленную даже тогда, как она попросилась отправиться вместе с мужем в Лондон. Скандал был грандиозный, но, возможно, такой выплеск эмоций позволил некоторое время меньше переживать о сложившейся ситуации. Нельсон не мог осознать, что великий английский флот сейчас вынужден зализывать раны и накапливать силы, а не громить французов, которые почти свободно прогуливаются у самих берегов Британских островов. Он рвался в бой и пытался в своих реляциях указать, что даже с небольшой эскадрой он, контр-адмирал Нельсон, может громить французов. Впрочем, кое-что все же удавалось сделать, и английские корабли, славные или же бесславные продолжатели пиратского дела под покровительством Англии, били французские суда, но реже встречались с боевыми кораблями. В Адмиралтействе, наверное, решили, что унять контр-адмирала можно, назначив его вице-адмиралом. Назначение было приятным, но не настолько, чтобы перестать слать реляции в Лондон. Но не только бездействие флота волновало ставшего командующим средиземноморской эскадрой вице-адмирала Горация Нельсона, но и усиление русских. Командующий Нельсон с завистью, граничащий с ненавистью, взирал на то, как русские усиливаются в Италии и на Мальте. Это он, бесстрашный адмирал, пусть пока еще с приставкой «вице», должен был взять командование в том числе и неаполитанским флотом. Это он рассчитывал не только на захват Корсики, но и Марселя, вернуть английский флаг в Тулон, а также найти способ выгнать русских с Мальты и Ионических островов. Когда пришел приказ готовиться к операции возмездия за вероломство французов в Ирландии, Нельсон воспрял. Кто и как поспособствовал его назначению командующим флотом, который должен был обрушиться на французский Брест, Нельсон до конца и не понял. Да он и не собирался особо вникать в подобные хитросплетения и интриги в Адмиралтействе. Все сознание Горация Нельсона захватила подготовка к операции. Но была большая, огромная ложка дегтя в столь ожидаемой бочке меда. К эскадре Нельсона должны были присоединиться те мятежные корабли, которые когда-то трусливо убежали в Соединенные Штаты. Была бы воля Нельсона, он бы повесил всех мятежников, и офицеров, и матросов, и он будет добиваться суда хотя бы над самыми ярыми мятежниками, отвергая приставку «бывшие». Переход к Бресту был особенно изнурительным для организма Нельсона. Вот такая получалась безответная любовь Горация к морю. Он не мог жить без морских просторов, но никак не мог избавиться от морской болезни. Исторический факт. Адмирал Нельсон страдал морской болезнью. «Вице-адмирал, у нас все готово», — доложил Нельсону офицер. «Начинайте», — решительно сказал командующий, поднеся зрительную трубу к глазу. Ракеты были известны англичанам уже достаточно давно, и во флоте имелись подобные боеприпасы. Использовать их в морском сражении оказывалось крайне затруднительно, и распространения они не получили. Впрочем, и в армии господствует мнение, что ракеты не могут даже в малом заменить артиллерию. Не пригодились такие боеприпасы и в деле поддержки сухопутных десантных операций. Слишком большой разлет был у них, попасть в цель можно только при большой удаче. Вместе с тем, если есть намерение бить по немалому городу, невзирая куда именно, пусть и по жилым кварталам, то ракеты вполне справляются с такой задачей. Если бы не захват Ирландии французами, Горация Нельсон еще бы мог подумать о целесообразности удара вглубь города, но не сейчас. Английскую эскадру ждали. В порту, как и по периметру гавани, были расставлены пушки. Французская эскадра не особо умело выстроилась для боя. Однако, Нельсон был столь решителен, что могло создаться впечатление, что он не замечал никого и ничего, не производил никаких расчетов, а лишь стремился подобраться ближе к французским кораблям. 12 английским линкорам и 7 фрегатам противостоял французский флот, имевший всего 5 линейных кораблей и 9 фрегатов. Английскому адмиралтейству удалось ввести в заблуждение французов и всячески демонстрировать деятельность по подготовке удара в направлении ирландского города Дублина. Именно там находится большая часть французских кораблей. Все благоволило Нельсону. У него был почти идеальный ветер, рвущиеся в бой матросы и офицеры, удачная погода, не холодная и не жаркая. Французский командующий же проявлял нерешительность, а вражеские вымпелы и вовсе частично мешали друг другу. Поэтому жители Бреста, которые имели подзорные трубы, могли сравнить атаку англичан на французский флот с атакой волка на загнанного в угол зайца. Между тем в самом начале боя англичане потеряли 64 пушечный линейный корабль. Юнга, отвечающий за поднос пороха, так спешил и нервничал, что по дороге из крюит-камер рассыпал много вещества, создав дорожку, обильно посыпанную взрывоопасными черными гранулами. Как именно искра попала на эту дорожку, никто не увидел, да и случилось все слишком быстро. Взрыв крюит-камер расколол корабль, и он быстро пошел ко дну. Но это была единственная неудача англичан, очень обидная, так как большая часть команды корабля погибла не от последствий боя, а в момент бездействия противника. Но более английский флот почти не пострадал. Удалось потопить один французский линкор, а остальные корабли захватить. Французские моряки и офицеры не оказали особого сопротивления. Подавив несколько береговых невнятно расставленных батарей, Нельсон стал безнаказанно расстреливать город. Летели ракеты, раскаленные ядра. Делалось все, чтобы Брест покрылся вначале локальными пожарами, а после город пылал практически целиком. Пусть это и нельзя было считать соразмерным ответом французам за Ирландию, но Нельсон показал, что английский флот все еще существует. Между тем прошение в Адмиралтейство об аресте части офицеров, бывших мятежников, Нельсон уже написал. Глава 13. Венеция. 3 июня 1798 года. Вот интересно мне, а гондольеры, пусть и в будущем, догадываются, что о них думают русские туристы. Дурацкие, конечно. Мысли в голову лезут, когда большая часть работы сделана, а вызова от командующего не последовало, как и нового назначения. Мало того, вдруг Беннексену понадобились мои, да именно, калмыки. Было у меня к нему нейтральное отношение, даже вроде бы могло бы срастись и в положительную сторону, но после вот такого поступок командира работает, скорее, все же на мое имя. Все заметили вот это решение генерала Беннексена. Не принято в армии удачливые подразделения во время войны расформировывать, тем более забирать у своих же. И пусть обещали вернуть, а персы, мои стрелки, егеря и часть казаков остались, никуда не хочет деваться осадочек от ситуации. Но нет худа без добра. Со злости, или же еще чем вдохновляясь, я отлично поработал на свое финансовое положение. Были заключены контракты со многими венецианскими купцами, большей частью будет доставлено в Херсон вино и шерсть, а еще коровы. Можно было стекло еще, но тут вышла заминка, о чем позже. Сеньор Спиранский, отчего же вы столь невеселы? Может, наше соглашение в чем-то вас не устраивает? Жаль, что вы не можете прислать своего стряпчего, он бы вас убедил, что договор, скорее, мне не выгоден, а вот вам более чем, сказал Лучано Муранди. Мой друг, без ложной скромности, но я один из ведущих стряпчих, юристов, России. Я улыбнулся. Может так быть, что я самый лучший юрист всего этого мира. Уже то, что я знаю, куда приведет принятие тех или иных норм права, многого стоит. Наши отношения развиваются столь стремительно, что я не успеваю собрать о вас достаточно информации. Да и делать это из Венеции крайне проблематично, Лучано отзеркалил улыбку. А можно, чтобы он не пел, или это обязательно? Спросил я, указывая на гондольера, чья песня про любовь не только выбивалась из контекста встречи двух мужчин, но и просто не позволяла нормально поговорить. Может, через 220 лет песня гондольера о любви, в то время как в гондоле будут сидеть два похожих на мужчин существа, и будет звучать иными радужными красками, но сейчас мне было просто противно. Лучано лишь махнул рукой, и песня стихла, а сам кормчий сконцентрировался только на своей непосредственной работе. «Мой друг, я никому этого не говорил, но вы мой партнер, вы должны знать, тем более, что я уже владею долей вашей компании. Переводите все свои активы из Венеции. Лучше это сделать в Россию, но я понимаю, что она далеко, она страшна. Тогда подумайте о Мальте. Думаю, что этот остров мы будем защищать до последнего. А сколь стал огромен русский флот, вы уже убедились», сказал я и получил немало скепсиса и недоверия к моим словам. Конечно, именно здесь и сейчас кажется, что пришла сила, и сокрушить ее невозможно. Русские войска продвигаются на запад, французы отступают к Мантуе. Каждый день приходят новости одна краше другой. Пусть и серьезных сражений пока нет, стороны готовятся. Были и у меня свои планы. Хотел стремительным маршем зайти в Мантую. Попробовать такой трюк, как с Триестом, или же придумать что-то иное. Вот только, видимо, мои успехи, с одной стороны, привели к большей лихости и инициативе командующих, а с другой, действовать у них получалось несколько сумбурно и безрассудно. Успех русских локальных операций был, и он определялся во многом именно хаотичностью и абсолютной непредсказуемостью русских ударов и рейдов. На сегодняшний день уже понятно, что второй раунд противостояния произойдет под Мантуей. Именно там концентрируют свои войска Берти и Мора. Мантуя оказывалась выгодной позицией для генерала Берти, который прикрывал южное направление, выход к Риму, и для генерала Мора, задача которого состояла в том, чтобы остановить продвижение Суворова на запад. Сумятицу в умы французов, как офицеров, так и солдат, вносила неопределенность в политических делах внутри самой Франции. Кем стал Наполеон Бонапарт? Консулом. А это как? Кто он сейчас? А как же теперь республика? Когда армия начинает задавать много вопросов о политике, армия перестает успешно воевать. Так что пока не прибыли в действующие войска люди, которым вменялось объяснить ситуацию, Жану Виктору Мора и Луи Александру Берти приходилось нелегко. А сейчас, скорее всего, нелегко только Мора, потому что он был назначен, вопреки всем ожиданиям, лишь заместителем дивизионного генерала Берти. Наполеон ли принял такое решение или кто-то иной, не сообщалось. Решение прошло по военному министерству, оставшемуся без министра. Кстати, Шрера никто не хочет возвращать. Может так быть, что действия Берти, направленные на создание Римской и Неаполитанской республик, были признаны более чем удачными, и в нем новая власть, эти пока невнятные консулы, увидели более профессионального военного деятеля, чем Жан-Виктор Мора. Но, скорее всего, тут больше замешана политика. Мора мог казаться соперником Наполеона. Вот выиграл бы Жан-Виктор битву у Суворова, так почему бы еще и его, героического генерала, не ввести в консулат? То-то, пока Бонапарт не станет императором, такие вот Мора для него серьезные конкуренты. Это понимал я, это должен был осознавать Наполеон, решившийся на государственный переворот раньше, чем в иной реальности. Как бы такое ни вышло боком, все-таки Бонапарт, что у него не отнять, гениальный военный. Мне, честно говоря, не хотелось, чтобы Суворов с Наполеоном встретились. Однако, боюсь, это лишь дело времени. Сеньор Спиранский, все обдумывайте планы, как завоевать всю Европу. Лучано улыбнулся. Куда мне? Усмехнулся я, но уверен, что в моей мимике не было ни капли принижения себя любимого. Да, что там говорить, я же вижу, как меняется мир, что он, пусть и двигается по ранее заложенным алгоритмам, все равно не тот, что был. И это я меняю реальность, потому имею право на минутку очень даже обоснованной гордыни. Так что, Лучано, перенесешь свои активы? Спросил я, когда мы уже подплывали к дворцу дожей у собора Сан-Марко. Красивая, конечно, Венеция, но не мое. Я человек все же в высшей степени сухопутный, для меня количество каналов и рек в Петербурге, это уже тот максимум воды, который возможен для города, а в Венеции, это перебор, как и в отношении неприятных ароматов. Подванивало тиной, и этот запах был замешан на экскрементах. Вот такой я разрушитель венецианской романтики. Гондола пристыковалась к небольшому причалу, на котором меня встречали 5 гвардейцев дожа. Вот же нонсенс. Как хоть что-то сделать, воспротивиться созданию Венецианской республики, так нет людей. А тут второй день, как дож вернулся в Венецию, и уже какие-то павлины-гвардейцы. От желтого, красного, еще и зеленого цветов мундира этих товарищей пестрели и резали глаза. Сеньор Спиранский, спросил меня самый пестрый павлин еще и с перьями в шляпе. Монсеньор ожидает вас. Поспешил твой монсеньор таковым себя объявлять, жестко припечатал я. Непонятного пока офицера, так как официального обоснования наличия гвардии нет, перекосило. Он начал захлебываться в своем возмущении, но я не реагировал на такие выражения эмоций. Я, к примеру, также мог возмущаться уже от наличия в городе кого-либо вооруженного, кроме русских патрулей. В русских я вложил еще и дежурство персов, калмыков, пока их не забрали. «Что за мер? Веди», — сказал я на итальянском наречии. Тут он сильно отличался от тосканского. Вот как, 3-4 дня пути, а уже разница. Ну, да понимаем друг друга, так и нормально. Это самое главное в процессе коммуникации. Конечно же, дворец дожей, как только убежал последний из них, Людовико IV Джованни Манин, был разграблен. И венецианцы действовали по принципу «все равно разграбит республиканцы, так лучше мы». Так же говорили и многие из тех, кто после стал громко кричать о приверженности республиканским идеям. Уже давно хотел встретиться с вами, сеньор Спиранский. Мне сообщили, сколь милостивый, порядочный и честный человек представляет нынче интересы Великой Российской империи. Дождь расплескивал мне на уши льстивый елей. Туповатое и продолговатое лицо, пустой взгляд, кажущийся таким из-за болезненно впалых глазниц. Однако, странный вид не должен вызывать недооценку собеседника. В этом водном городе такие традиции интриг, что поучиться нужно. А еще шапочка. В городе, где повсюду гондольеры, главный гондольер носит шапочку, напоминающую презерватив со слегка закрученной пимпочкой. Прямо неуютно становится. «Избавьте меня от лести», — отмахнулся я. Дож скривился. Но вот в чем дело. Он еще не дож, пока это не решит русский император. И его недовольство мне постольку поскольку. Мне даже важнее, чтобы купеческое сообщество было ко мне и военторгу благосклонно. После того, как сгорел остров Мурана из-за боя двух русских линкоров с одним французским фрегатом, поддержанным береговой артиллерией со стеклянного острова, ко мне все относятся настороженно, но с надеждой. Дело в том, что русский десант на остров Лида не был прогулкой. Французы сразу же стали огрызаться, как только корабли Средиземноморского флота адмирала Ушакова все же звучит красиво подошли к острову. Потопить никого не получилось, а вот прилеты, как и потери личного состава, были. Сам контр-адмирал Галенкин получил ранение щепой в правую руку. Лодки с десантом также пострадали, были даже три прямых попадания. Так что, когда получилось подавить батареи противника, русские солдаты были злы. Отчего-то и сам Ушаков не давал приказ щадить неприятеля, возможно, полагал, что бой не закончен, потому и не время для христианского милосердия. И тут в город, почти не встречая сопротивления, входим мы, то есть мой корпус, сильно урезанный по сравнению с тем, как было в битве при Удине. Никого лишнего стараемся не убивать, более того, мы входили со стороны, оборону которой доверили местным республиканцам, лишь поддержанным двумя ротами французских солдат. Лучано сделал свое дело и за сына расстарался. Пусть и не я, в итоге, сына ему вернул. Венецианцы просто уходили с позиций. Так и получалось, что со стороны венецианских островов и портов идут злые русские, а с севера в город зашли условно добрые. По крайней мере, мы не убивали, не поджигали, а лишь шли отрядами, в которых главная работа была у стрелков. Это им отслеживать агрессию, определять, где комбатант, а где гражданский. Опасно, конечно, но получилось, и мы потеряли убитыми только 5 человек и ранеными 73. И то ранения те были от того, что кто-то нет-нет да и сбросит камень или еще что из окна. Вот тогда в те апартаменты, в тот дом врывалась команда и, да, полная зачистка. Так как на улицах трупов не было, а встречаемым обывателям давали возможность сбежать, и могло складываться мнение, что мы, несмотря на свой диковатый вид, все же добрые. А после переговоры с активом города, миллион компенсаций за убитых и траты русских на войну, причем оформленный, как добровольное пожертвование. И все, дело сделано. Уже на второй день русские моряки стали грузиться на корабли. У них много дел, пора было пройти по итальянскому Адриатическому побережью и выходить на другую сторону итальянского сапога. Ну, а я оставался, выполняя роль военного коменданта. Кстати, такой орган оккупационной власти еще существует, но я обещал скоро его упразднить. Я могу считать вашу грубость отношением России к Венеции, что для вас наш город. Джованни Манин стал предельно серьезным. Лишь освобожденный город, шаг на пути исполнения воли моего государя, я усмехнулся. Или вы привыкли, что в Венецию все влюбляются и начинают относиться к ней несколько благоприятственно? Нет, но мне показалось, что вы хотели оградить город от разорения и пожаров, задумчиво говорил бывший дож Венеции, и сделал это, получил для своей империи компенсацию. Заметьте, мы не грабили, не стали разорять город, пойдет ли это на пользу русской армии? Джованни Манин мимикой показал, что ответ очевиден. Так что мы свое взяли деньгами, и хорошие отношения к населению позволит пролить меньше русской крови на этих землях. Может, какой город сам выгонит французов и призовет русских, но вы берете плату еще и людьми, выпалил Людовико Джованни. У меня складывается мнение, что устроенный пожар на острове Мурана не случился сам по себе. Слишком много от этого вы получили выгод. На самом деле, нет, я к пожару не имел никакого отношения. так радикально набирать себе людей для создания стекольного и бутылочного производства, а также художественного стекольного, я не собирался. Но пожар позволил многим колеблющимся мастерам, особенно молодняку, который более мобильный, принять правильное решение и примкнуть к каравану, уже скоро отправляющемуся под Белгород. Ох, и проблем же прибавится у все. Рассели, накорми, обеспечь, школу отправь, чтобы хоть пару слов могли связать по-русски. Но у каждого своя работа. Может, и Катенька поможет. Эх, Катя, Катерина, я прибыл, чтобы вы подписали прошение на имя русского императора, дабы Венеция стала той, что была до прихода французов, ну, и без австрийцев, сказал я и протянул бумагу. Ваша кандидатура на роль дожа правителя может быть согласована. Я не вижу в том серьезных препятствий. Документ был написан на двух языках, русском и французском, так что дож прочитает на языке международного общения. Парадокс. Все или многие делают вид, что ненавидят революционную Францию, но чтобы кто-то принял закон на том, чтобы общаться на своем национальном наречии, так нет. Вернее, потуги есть у правительств, но общаются все равно на французском. Дож Людовико IV Джованни Манин подписал, а ему деваться просто некуда. Скорее всего, он даже отправит кого-то из своих доверенных людей пожаловаться австрийцам. Ну и пусть, как будто они не знают, что тут происходит. Наверняка, уже думают или даже придумали, как русского императора облапошить. Гатчина. 8 июня 1798 года. Граф Людвиг фон Кобенцель явно нервничал. Слишком много ему было поручено. Австрийский канцлер Тугут, складывалось такое впечатление, действительно считает русского императора полным идиотом. Даже если бы так и было, то нужно же учитывать, что вполне себе бодро выглядит канцлер Российской империи Александр Андреевич Безбородко, есть еще и Петр Алексеевич Палин. Нужно учитывать их мнение и влияние на императора. И очень сложно любому послу работать, когда необходимо преодолевать немаленькое расстояние от Петербурга до Гатчина. Прибыв в Гатчина, Кобенцель увидел экипаж, которым обычно пользуется английский посол Чарльз Уитвард. Видимо, англичанина тоже мурыжили, не пускали на аудиенцию к императору. «О, ваше сиятельство, даже не представляете, насколько я рад вас видеть!» Казалось, улыбка Уитварда порвет ему рот. «Лишь одно может меня огорчить, если вот прямо сейчас вас пригласят, а я уже четвертый час буду здесь ожидать аудиенции. Заметьте, граф, здесь». Английский посол Уитвард поднял на правой руке ладонь с вытянутым указательным пальцем и резко повернул его вниз, в сторону земли, будто впечатывая. «Сейчас уточню», — сказал австрийский посол и направился к воротам. До слуха Уитварда дошло грозное невелено. «Ожидайте. Ничто так не радует человека, как чужие неудачи, если этот человек с гнильцой». Уитвард был далеко не порядочным человеком. Император намеренно решил показать английскому и австрийскому послам свое отношение к происходящему. Павел получает практически каждый день реляции и доклады о ситуации дел на войне и не только на ней. Очень много информации приходит касательно дел вокруг и около войны. Разве можно было иное ждать от России, чем возвращение старых порядков на тех территориях, что были освобождены русскими солдатами? Как можно было ошибаться и думать, что освобожденные русскими земли станут австрийскими или же войдут в зону их влияния? Когда создавалась очередная антифранцузская коалиция, во главе угла стоял вопрос удара по французам, невзирая на последствия. Удар нынче происходит, пора думать о том, что делать дальше. Нет, в принципе, возможно решить вопросы с освобожденными территориями иначе. И английский посол, и его коллега из Австрии были уверены, что договориться с русскими реально. Но для этого нужна конференция. Чтобы собрать для решения политических вопросов страны антифранцузской коалиции, нужно заканчивать войну обязательно победой. И в этом случае придется что-то уступать России. «Позвольте угадаю, о чем вы думаете?» — задорно сказал Чарльз Уитвард. «Тут, мой друг, не нужно быть Кассандрой, чтобы понять». Людвиг фон Кобенцель устало улыбнулся и поспешил сменить тему. «Так вот кто забрал на ямских станциях всех хороших лошадей. Это были вы». Уитвард понял, что разговаривать о делах с австрийцем не получится. Как сказали бы русские, Кобенцель – еще тот тертый калач. Но попытаться хоть что-то разузнать Уитвард был обязан. На самом деле, он сильно переживал. Его человек, тот, кто доставлял тайные письма некоторым английским купцам, найден мертвым. Причем письма при нем не было. Вообще, не было никаких особых свидетельств, которые бы указывали даже на участие агентов Безбородка или кого-то иного из русских. Выверенный удар в сонную артерию английского агента и больше ничего, никаких следов схватки, а там был матерый исполнитель, почти ничего. Вот только это самое почти слишком яркое и вызывало недоумение. Зара, вот, что было выцарапано на лбу агента. И что думать, если Уитворда вызвали по причине того, что прочитали два письма посла, которые он адресовал премьер-министру и в Адмиралтейство, добра точно не ждать. Как только Уитворд не обзывал императора, он назвал его мопсом, считая, что это очень даже веселый каламбур. Называл он русского императора и карликом. Ничему послов и шпионов история не учит. Скандал с матерью будущей Екатерины Великой, случившийся в правлении Елизаветы Петровны, связан, скорее, не со шпионской деятельностью прусской агентессы, а с тем, что она посмела назвать себя более красивой, чем сама императрица, упомянуть императорский прыщик. Правда, и вице-канцлер Бестужев очень грамотно подал информацию. Чарльз Уитворд ожидал чего-то похожего в отношении себя. Какое бы взаимопонимание между ним и Безбородко не было, если прижмет сильно, конечно, канцлер примет не сторону английского посла, а противоположную. «Господа, прошу проследовать за мной», в несколько даже грубоватой форме потребовал ливрейный лакей. Могли прислать и кого-то более статусного, но нет, лакей, да еще и грубиян. Слуга все же был достаточно учтив и откровенно вперед не вырывался, сопровождая послов лишь чуть со стороны. У австрийского посла, впрочем, как и английского, могло сложиться впечатление, что их не сопровождают, а, скорее, конвоируют. Каждый из них был вправе сейчас развернуться и уйти. И в другой ситуации, возможно, каждый из послов всерьез подумал бы это сделать. Вот только, на сегодняшний день все еще остается необходимость заигрывать с русскими. Невнятные действия фельдмаршала фон Миллиса в Швейцарии и успехи русских в Италии говорят о том, что без России и странам антифранцузской коалиции нет другого варианта, как идти на соглашение с Французской Республикой, или что там вообще происходит. «А, господа, соизволили прийти», — констатировал Павел Петрович, даже не позволив послам выказать должное приветствие. «Что происходит? Почему моя армия претерпевает неудобства? Это вопрос к вам, господин посол Священной Римской империи. Ваше Величество», — Людвиг фон Кобенцель все же поклонился и приветствовал русского императора. «Небольшие задержки или же эпизоды могут случаться в таком сложном деле, как снабжение любой армии. Но мы же исправляемся, а русская армия удачно питается за те деньги, что берет с освобожденных территорий». В это время уже Уитворд с некоторым нескрываемым интересом смотрел на своего коллегу. «Англичане, получается, передали австрийцам 3 миллиона полновесных фунтов, очень большую сумму, а они, выходит, на русских или не тратят вовсе эти деньги или делают это крайне мало. Воруют, все и всегда воруют. И тут только нужно понять, стоит ли Англии указывать Австрии на такие вот делишки?» «Нет», — Чарльз Уитворд решил промолчать. Он после аудиенции выскажет фон Кобенцелю немало нелицеприятного. Но такой разговор будет кулуарный, без официальных заявлений. Англии нельзя ссориться с Австрией. А вот щелкнуть Россию по носу, этому вот курносому, это многого стоит. Нужно развивать тему русского воровства в Италии. Берут деньги? Нет, они, конечно же, их отнимают. Еще нужно будет придумать, как выгнать Россию из Италии, того же Триеста. А еще есть головная боль, присутствие русских на Ионических островах, на севере Сицилии. Да они все больше и больше берут себе территории для будущих военно-морских баз. Если бы не поражение Англии в Ирландии, так и непонятно было бы, кто именно больший соперник и потенциальный противник Великобритании. «Сэр Уитворд, ваше правительство переслало серебро в Вену», — английский посол даже чуть вздрогнул от напора русского монарха, но лишь внутренне. Внешнюю маску Чарльз Уитворд уже научился не менять. Между тем, пришло понимание, что он, английский посол, тут не потому, что императору стало известно содержание писем. Можно даже чуть расслабиться. Но кто же перехватил те бумаги? Перехватил и молчит, ждет момента. Но думать об этом Уитворд станет позже. Сейчас нужно уходить от прямого ответа русскому императору. «Прошу простить меня, ваше величество, но в дела английской казны меня не посвящают. Если будет угодно его величеству, то я по приезду в Петербург сразу же пошлю на родину запрос», — дипломатично пытался выкрутиться из щекотливой ситуации Чарльз Уитворд. «Уверен, что мое правительство быстро даст ответ. Вы за кого меня принимаете, сэр Уитворд?» с вами согласовывался договор о создании единого фронта против республики. Не хотите обострять отношения с Австрией, говорил император, при этом он тяжело дышал, так как старался сдерживать свой гнев. А вы, граф, обратился Павел к Людвигу фон Кобенцлю, тоже будете плести кружево, только чтобы уйти от ответа? Я недоволен, господа, очень недоволен, и всеми вашими дипломатическими нотами и тем, что своих обязательств не выполняете. Что это вообще? Пришлите русские войска в Швейцарию. Там нет русских войск, и пока задачи не будут решены, Швейцария на союзниках. Но пока, вы меня услышали, пока, я отзывать войска не стану. Уитвард знал характер и повадки русского императора и понимал, что в данном случае лучше как можно больше отмалчиваться. Меньше слов, меньше гнева у Павла. Вы слышали, господа, что во Франции нынче директория свергнута, и появился консулат. При этом Павел Петрович несколько замялся, он вообще переменил свой гнев на что-то иное. Тон монарха казался даже дружественным. На фоне столь резкой смены настроения императора, оба посла находились в недоумении. Я понимаю, сэр Уитвард, что вопрос Ирландии, сложный для Англии вопрос, но сложись так, что во Франции установится монархия, как станут поступать ваши страны? Цель уничтожить республику близка к достижению. Сами французы в этом могут помочь, сказал император и стал одаривать своим взглядом то одного дипломата, то другого, выжидая от них откровений. Послы молчали. Для них французская республика не только идеологический враг, для Австрии и Англии важнее всего их национальные интересы. Вернуть во Франции монархию можно и нужно, но это никак не решит всех проблем. Ирландия вновь станет английской, или же французы сами уйдут из Швейцарии и Цизальпийской республики. Ниоткуда они не уйдут, но с монархией проще договариваться, ее проще покупать. По крайней мере, есть главный коррупционер, монарх, которому и можно предложить деньги. Так считали англичане. Но тут был один нюанс. Не было более ненавидимого в Англии французского генерала, чем Наполеон Бонапарт. Много придется работать, в том числе и с газетами, чтобы из антихриста сделать. Впрочем, рано пока об этом. Прошу простить меня, ваше величество, но я действительно ничего не могу ответить на заданные вами вопросы. Нужно понять, кто пришел к власти. Людвиг фон Кобенцель сделал вид, что засмущался. А не расскажете, ваше величество, что произошло во Франции? Признаться, до меня сведения дошли очень противоречивые. Уитвард также подтвердил, что не слишком компетентен. На самом деле, о случившемся в Париже были столь разрозненные сведения, что из того, что достигло Петербурга, было не понять вообще, где правда, а где вымысел. В Лондоне и в Вене идут консультации, все больше появляется людей, которые высказываются за то, чтобы попробовать начать разговор с Парижем, если только первые шаги новой власти будут адекватными. Мало ли, вдруг этот Наполеон Бонапарт еще такой якобинец, что и директория покажется ангелом. Но вот в чем проблема для всех, это письмо Наполеона Бонапарта русскому императору. Не успел прийти первый консул к власти, как уже стал прорабатывать внешнеполитические моменты. Он видел, что русская армия сейчас сильнейшая, пока он, конечно, всерьез не занялся проблемой. Можно с двух сторон уничтожить и империю Габсбургов, да и англичан. Льстивое письмо, в котором нет еще обращения «мой брат», оно учтиво обходится стороной, но есть иные формулировки. Наполеон утверждал, что не претендует на Мальту, как и на то, что уже русское. При этом лесть и подхалимство сочились из бумаги, словно бери и выжимай. Явно Бонапарту кто-то помогал составлять письмо. «Я скоро оставлю вас, господа, у меня нынче развод караулов, но вас займет канцлер Российской империи». Император направился на выход, уже послы склонили головы в поклоне, но русский государь остановился. «Я намерен взять под свою руку просящих о помощи и защите, как магистр ордена и как русский император». Павел Петрович сказал это, даже не поворачиваясь, стоя в дверном проеме. И этой фразой он еще больше смутил послов. Получалось, что они открыли ящик Пандоры, выпустили Левиафана, который начинает распускать свои щупальца на те территории, что за тысячи верст от России, которые Австрия уже считала своими. Ушел император, и буквально через 5 минут, когда послы еще только начали обмениваться мнениями, появился канцлер. Он мог бы прийти и сильно позже, дать возможность слухачу подслушать все, что будут говорить послы. Это было нужно не столько императору, сколько подобную затею реализовывал Петр Алексеевич Палин, пытавшийся набрать как можно больше очков перед решающим действием, которое, судя по всему, неотвратимо. А вот Безбородко, знавший, что люди Палена вот таким образом озорничают, не стал ссориться с петербургским генерал-губернатором, который почему-то сидит в Гатчине и обхаживает императора. Александр Андреевич просто решил не допустить лишних слов, которые могли бы сказать послы, оставшиеся наедине. Рассчитывать на то, что дипломаты догадаются о прослушке, не стоило. Русский император на такие уловки не идет, правда, рядом с ним клубок змей. Господа, нам предстоит много дел, но одно могу сказать, что мой император недоволен, сказал канцлер и указал послам на кресло. Если Павел пойдет хоть на какое соглашение с Францией, с ним нужно будет решать раз и навсегда, подумал Уитвард. Англичанин только представил себе союз между русскими и французами и чуть не обомлел. Это может быть конец всему, особенно на фоне роста русского флота в Средиземном море. Наполеон предлагал воевать в Египте, чтобы оттуда атаковать английскую Индию. Сплошной ужас и крах английской короны, если все это будет осуществлено. Глава 14. Цюрих. 14 июня 1798 года. Интерлюдия. Три военачальника сидели за столом в одной из 12 комнат особняка в Цюрихе. Окна были открыты настежь, и чуть прохладный воздух покачивал белоснежные прозрачные шторы. Сама комната также была с преобладанием белого цвета, лишь немного синего оттенка нарушало белоснежную гармонию. Синий цвет был преобладающим в мундирах французских генералов. Казалось, что третий военачальник не должен был нарушать эту гармонию цвета, так как его мундир был белым, но тут есть нюанс, причем существенный. Дело в том, что в белом мундире был австрийский фельдмаршал-лейтенант барон Михаэль Фридрих Бенедикт фон Милос, и был этот военный грустнее двух иных своих коллег, а все потому, что в достаточно непринужденной обстановке, но Милоса привели на допрос. Фельдмаршал-лейтенант был ранен в руку и то и дело баюкал ее. Болезненные ощущения никуда не хотели деваться, и австрийцу приходилось терпеть боль. Но она ничто, по сравнению с тем, какие боли приносит осознание своего бесчестия от попадания в плен. Мсье Милос, после продолжительной паузы игры в гляделки спросил дивизионный генерал Андре Массина. Вы так и не ответили на наш вопрос. Я его повторю. Когда предполагается прибытие в вашу армию эрцгерцога Карла? А я обязан вам отвечать, с вызовом говорил плененный австриец.